Благодарность Богу, что мы все такие разные, собраны сегодня здесь для поклонения Богу, воздать Ему честь и благодарение за Его обетование, за Его дело, которое Он совершил когда-то и до сих пор еще совершает в душах наших. Перед нашей молитвой мне хотелось прочитать место Священного Писания, которое записано во второй книге Царств, в 9 главе с 1 стиха. Предысторию расскажу так. Это во времена царствования Давида, царя Израильского, он не сразу встал на царство. Долго в соперничестве он уступал. И потом все-таки утвердился и понял, что Бог его назначает царем над всем государством. И когда он встал на царство, то одно из первых дел, которые он хотел совершить, сделал это. Он хотел оказать милость тому противнику, который всегда докучал его. Вторая книга Царств, 9 глава, с 1 стиха. «И сказал Давид, не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова? И я оказал бы ему милость ради Иоаннафана». Иоаннафан был другом Давида. И вот дом Саула был уже лишенный царства. И у Давида такое доброе намерение оказать этому дому милость. Не отомстить за то, что долго скитался, сколько трудностей от этого дома ему пришлось пережить. Ему хотелось оказать милость. Друзья, это почти не по-человечески. Оказать милость врагу – это Божье чувство. Это Божье присутствие в нас. И вот Давид хочет оказать милость. А кто в этом доме остался? Саула нет. Иоаннафана убили рядом с Саулом. Но у Иоаннафана был сын. И вот об этом мне хотелось прочитать. «И оказал бы ему милость ради Иоаннафана. В доме Саулова был раб по имени Сива, и призвали его к Давиду. И сказал ему царь, ты ли Сива? Тот сказал, я раб твой. И сказал царь, нет ли еще кого-нибудь из дома Саула, и оказал бы ему милость Божью? И сказал Сива царю, есть сын Иоаннафана хромой ногами». Друзья, и дальше, когда призвали этого Мемфисфей, звали так сына, «И пришел Мемфисфей, сын Иоаннафана, сына Саулова, к Давиду, и пал на лицо свое, и поклонился. И сказал Давид, Мемфисфей, и сказал тот, вот раб твой. И сказал ему Давид, не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана, и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом. И поклонился Мемфисфей и сказал, что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я? И еще. Мемфисфей ел за столом Давида, как один из сыновей царя. Друзья, вроде бы вечеря, не об этом говорить, но мне понравился этот образ. Образ поступка царя Давида. Это образ, как Отца Небесного, который принимает нас таких, какие мы есть. Вы можете себе представить пышно накрытый стол, царское убранство, собраны все сыновья царя в красивых одеждах, так благочинно все, приличие. И вдруг в зал заходит хромой на обе ноги. Вы когда-нибудь видели хромых, которые вот на обе ноги хромают? Инвалидов. Скажите, вам приятно ощущать рядом с ними? Как-то и стыдновато, что ты вроде как здоровый. Не совсем приятно. А это на завтрак, на обед и на ужин. Может быть, к царю пришли какие-то послы, и вдруг заходит опять этот Мемфисфей. И царю не стыдно. Ему не стыдно принимать такого в дом свой и есть вместе с ним за столом, разделять пищу. И каждый раз эта картина о чем-то напоминала. Напоминала о том, что есть милость у царя и для таких. Друзья, как не похоже ли это на наши взаимоотношения с Богом? Все мы разные, собраны на это место. И Бог оказывает нам милость. Он хочет видеть нас рядом с самим собою. Каждого Бог нашел на путях своих, которым мы ходили, блуждали по этому миру, израненные грехом, не имея никаких перспектив, кроме мучений адских, мы пришли к Нему. Он призвал. Видите, здесь инициатива была не со стороны Мефисфея даже. Здесь была инициатива царя. Друзья, не так ли это с нами? Бог призвал нас. Может быть, кто-то скажет, я нашел Бога. И я не совсем соглашусь с этим. Где-то в душе, может быть, мы и думали, но толчки были от Бога. Бог звал нас к себе. Я хочу иметь общение с тобой. Друзья, эту благую весть мы еще дальше несем. Эту благую весть Царь Небесный влагает в уста наши, чтобы мы еще и еще к столу небесному пригласили еще многих и многих. А когда придем туда, кто там будет? Там будет много тех, которых, может быть, мы и не думали. И блудницу принимал Христос. И даже тот убийца, который висел рядом со Христом, кто-то сказал бы, не ему там место, а Бог с такими готов разделять общение, звать за свой стол. Друзья, у меня одно желание – помолиться, поблагодарить Бога, что Бог нас, таких вот хромых, израненных, больных, прокаженных, готов принять в общение с самим собою. Ему не стыдно. Нам порой бывает стыдно, а Ему не стыдно. Он хочет разделять общение с нами. Поэтому, друзья, мне хотелось вместе с вами сейчас поблагодарить Бога за Его великую милость, которая еще не кончилась, потому что есть знаки любви, вот как и на столе мы видим, кровь Иисуса Христа омывает от всякого греха, и она же сродняет нас, вводит нас в общение с Отцом Небесным. Ему не стыдно быть в общении с нами. Он зовет, Он хочет этого. Захотел бы только человек, захотели бы только мы. Помолимся Богу. Аминь.